Зато уже с Мате она вкусила веселье. Каждая их тренировка – это не только практика, но и повод немного повеселиться. Веселье – один из важнейших жизненных ресурсов для детей. Без веселья дети уже не дети. Вот и сейчас она сидит на комфортабельном кресле и следит за развернувшейся на сцене историей. Историей о страстной любви девушки и парня, разворачивающейся на фоне непримиримой вражды их семей. Ей очень близки все эти любовные темы по понятным причинам, поэтому она с головой погрузилась в представление. Компанию ей в этом составляла безызвестная на весь мир восточная девушка. На самом деле она была бы намного популярнее, если бы большинство свидетелей ее мастерства и красоты уже давно не кормили червей. Вот эта опасная во всех смыслах личность сидела на соседнем кресле и тоже наблюдала за представлением. Возможно, ее тоже зацепила история, а, возможно, она просто в шоке от того, что призраки пляшут под дудку одного интересного парня. В прошлый раз ассасин не застала представление, зато сейчас ей повезло успеть на шоу. Хотя не только они присутствовали в зале. Позади них, подальше от основных зрителей, практически у камина, пристроилась сладкая парочка. Сладкой их называть пока рано, как и парочкой. Они просто сидели неподалеку друг от друга и тоже следили за действиями на сцене, но уже менее заинтересованно. Они уже видели Ромео и Джульетта, как минимум, один раз. Спасибо, что дала им ей выходной. Кажется, Матео до сих пор не свыкся с новым или лучше сказать настоящим гендером своего подопечного подопечной. Каждому нужна разрядка. Скатах весьма соблазнительно закинула ногу на ногу, и время, чтобы отдохнуть. Вам обоим, она повернула голову в его сторону, нужно время. Время, чтобы разобраться в себе. Время, чтобы разобраться в друг друге и не запутаться. В прошлый раз смелое признание могло превратиться в скандал, если бы рядом не было Скатах. Могло показаться, словно на этом проблема была исчерпана, но это вовсе не так. Если бы в мире все было настолько легко, то самой концепции конфликтов и войны не существовало. Артурии без сомнения стало легче на душе, однако опять же неловкость пока никуда между ними не делась. Совместная трапеза вне замка поспособствовала бы их отношениям, вот только та нелепая драка подпортила планы. Тогда Матео позволил Скатах выпустить пар, и в итоге они к чертовой матери разнесли всю кухню, включая плетеную корзину с уже готовой едой. «Да, время нам точно нужно», – тяжко вздохнул парень. «Виновата ли в этом сама королева страны теней?» «Косвенно да, поэтому она решила дать Артурии сегодня очередной отгул». «Их, как говорит Матео, пикничок накрылся медным тазом». «Сказать, что девочка тогда разочаровалась, ничего не сказать. Пикник был хорошим первым шагом, чтобы укрепить связь. Разве не легче поесть вместе в трапезной? Важен контекст и вложенные старания. Даже Матео инстинктивно это понимает. Никто из них не предъявил ей претензий за ту драку. Дать ей еще один отгул, значит частично признать свою вину и попытаться возместить ущерб. Вроде бы пока они не собираются снова устраивать пикник, поэтому ведьма решила отпустить ученицу на представление. Хотя бы на представление. К тому же трагичная история Ромео и Джульетты может ее чему-нибудь научить. Как насчет того, чтобы затусить вместе с нами? Матео ну просто не мог не расплыться в улыбке. Глаза девушки сузились. Что это? Попытка подбить к ней клинья? Он чертовски дружелюбен к ней, и это вполне объяснимо. Во-первых, он широкой души человек. Во-вторых, не боится быть глупым. В-третьих, он просто дружелюбный человек. В-четвертых, он правда пытается подбить к ней клинья. Но это бессмысленно, совершенно бессмысленно, однако из-за их соглашения она не может просто так сказать ему «нет», просто так не может, верно, я уже это делаю, холодно произнесла красавица, отвернувшись обратно к сцене. Всем своим видом она показывала незаинтересованность в нем, разумеется, это напускное. Да погнали с нами потом на пикник, Матео пихнул ее по плечу, будь тут ее бывшие ученики, они бы уже набросились на него и отрубили бы ему руку. Реально будет весело, к счастью, их нет рядом. Ты забыл мой рассказ, шут, в женских словах четко слышалось раздражение. Искреннее раздражение, потому что тогда она приоткрыла ему душу. Да помню я, просто это так странно, всплеснул руками он. Где сейчас эти боги? Что-то за все это время, я их ни разу не видел и даже не слышал о них. Их время давно прошло. Скатах позволила себе надменно хмыкнуть. Когда-то они считали себя сверхсуществами, именуемыми богами, но затем появились богоубийцы. Боги считали их главной проблемой, но они совершенно позабыли о времени. Время, которое расставило все по своим местам. Теперь некогда всемогущим сущностям приходится прятаться по уголкам мира, грезя о своем былом могуществе, с женских губ буквально сочился яд. Мы всем своим естеством почувствовали ненависть скатах к тем самым богоподобным существам. Но если они уже все, то почему ты не выйдешь? Чего тебе бояться? Скатах резко повернула голову обратно к Мате. Ее острый взгляд пронзил парня насквозь, отчего тот по-настоящему почувствовал фантомную боль в груди. Кажется, кое-кто только что вступил на минное поле и буквально с первого шага напоролся на ловушку. Действительно, чего ей бояться? Почему бы ей не выйти? Легкие вопросы с точки зрения незнающего, однако Скатах отчетливо помнит все то кровопролитие. Она помнит природные катаклизмы, когда на нее набрасывались магические твари, полубоги и даже сами боги. Острова буквально тонули под водой, земля раскалывалась надвое, небеса прятались за темными свинцовыми облаками, и кровь, реки крови, море крови, криков и трупов, большинство из которых принадлежали ни в чем не повинным людям. Пальцы вцепились в подлокотники кресла, которые вмиг треснули под натиском хрупкой на вид девы. Матеа же бросила в холодный пот. «Я не выйду из замка, и на этом данная тема закрыта», — леденящим голосом поставила точку в споре Скатах, после чего вернулась к просмотру представления. Любая другая девушка бы устроила сцену или хотя бы ушла, не забыв громко хлопнуть за собой дверь. Матеа же вжался в кресло и тоже повернул голову к сцене. Его губы растянулись в одну тонкую линию, а затем уголки дрогнули в едва заметной улыбке. Как озорной мальчишка, он только что принял вызов. Всего-то нужно немного включить голову и обратиться к кое-кому за помощью, чтобы преодолеть этот барьер. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о МТА. https://vk.com/184376501. Интерлюдия. Семейные корни. Темная пелена, чей силуэт окрашивал блеклый свет. Свет пытался пробиться сквозь тьму, но черноту, сравнимую с безлунной ночью, казалось, не способен пронзить даже легендарный рангоминьят. Человек пробирался сквозь непроглядную темноту. Черный дым, до боли похожий на тонкие зловещие руки, пытался схватить путника и не пустить дальше, однако он стоически отмахивался от них и продолжал идти дальше. Окрашенный светом силуэт красноречиво говорил, что где-то там, за тьмой, находится свет. Свет, к которому тянулся идущий. Путник, к которому тянулся свет. Каждый его шаг давался тяжелее предыдущего. Темный туман проникал в тело через вдох и не покидал на выдохе, оставаясь в легких и постепенно отравляя организм. В какой-то момент ноги подкосились, и путник чуть было не навернулся на месте. Оперевшись руками об колени, он еле сумел устоять на ногах, чтобы затем продолжить свой путь. Мужское тело покрылось потом. Одежда под некогда белым плащом практически насквозь промокла. Белоснежный плащ покрылся темными пятнами, стремительно превращая любой свет во тьму. Даже на светлых волосах подступили черные прожилки. В конце концов, изо рта путника вырвался измученный стон, после которого он упал на четвереньки, поднимая черный туман. Тьма тут же набросилась на ослабевшую добычу своими исхудалыми ручищами, пока путник из последних сил глядел на силуэт блеклого света. И силуэт ответил ему. Свет, захвативший тьму, подарил путнику картину большого стола, за которым восседало множество рыцарей. Все они выглядели равными между собой, ведь стол был круглым, а размеры его превышали даже самые смелые желания повелителей. За круглым столом восседали рыцари, во главе которых находился Утер. Нет, некто, очень похожий на Утера, но им не являющийся. Артур или Артурия, совершенный король, о котором грезит Утер. Но кто это сидит подле нее? Почему его стул находится слишком близко к монарху, когда остальные сидят на равном расстоянии друг от друга? Неужели монарх допустил неравенство среди рыцарей? Картина большого круглого стола размылась. Теперь перед глазами путника показался примерно такой же, но маленький стол, по обе стороны которого сидели двое. Девушка поистине невероятной красоты и он. Они о чем-то беседовали, пока девушка не откинула содержимое стола. Она залезла на стол и поцеловала его страстным поцелуем, за которым девушка исчезла. В следующий момент произошел взрыв, забравший жизнь одного незадачливого путника. Тьма закрывает свет, но она не способна его победить. Ответ кроется именно там, за темной завесой, вот только этот путь слишком тяжел, чтобы преодолеть его. Разочарованно хмыкнув, парень закрыл глаза, давая тьме поглотить себя, после чего он открыл глаза в уже совершенно ином месте. По его усталому мокрому лицу пробежала капелька пота, одежда прилипла к телу, как вторая кожа, а глаза глядели на темный каменный потолок. Эх, почему-то он все равно натянуто улыбнулся, вытирая лицо рукавом рубахи. И так уже продолжается много ночей и дней. В попытке заглянуть дальше положенного, посмотреть, что же будет, или хотя бы отследить одно милое создание. И так уже продолжается много ночей и дней. Раз за разом он просыпается в холодном поту. Раз за разом он вычищает одежду магией, чтобы не вонять. И раз за разом он вешает лапшу на уши своему королю. В последнем на самом деле нет ничего страшного. Страшнее всего то, что сам путник не знает, где находится подрастающий король. Интересно, где же они находятся, раз даже его магия не способна определить их местоположение. Их будто бы охраняет тьма, чужая магия, которая бережно укрывает гостей от непрошенных, чужих взглядов. Может быть, они где-то гостят, возможно, они в плену и им нужна помощь. Нет, с Артурией находится Матеа, так что она в полной безопасности. Можно сказать, Матеа куда более крепкий щит для нее, чем всеми известный великий придворный маг Утера Пендрагона. Даже та деревянная халупа, в которой они жили, неприступнее королевского замка. Матеа Теккери не раз доказывал, что он не зря называет себя идеальным воином. Восхищается ли им Мерлин? Без сомнения. Достичь такого мастерства за смертную жизнь практически невозможно. А уж что говорить о его многочисленных легендарных артефактах, о которых маг никогда и ничего не слышал. По сути своей, Матеа такая же неординарная личность, как Утер Пендрагон. Жаль, что последний этого никогда не признает. Ах, было бы в 100, нет, в 1000 раз лучше, если бы Матеа был девушкой. Вот бы тогда они хорошенько повеселились. Хе-хе-хе, Мерлин стер с губ слюнки. Да, он похотлив. Да, он с этим ничегошеньки не делает. А надо ли это ему? Конечно же нет. Ведь похоть не просто часть характера, но его сущности. Ведь Мерлин не совсем обычный человек. Можно сказать, любвеобильность и похоть шагают рука об руку с духом авантюризма и непоседливости, козырем которых является великое прорицание, видение будущего. По всей видимости, Артурия все же станет той, кого он когда-то видел. Однако, судя по всему, юная глупышка влюбилась в идеального воина. Ах, любовь столь прекрасное чувство, что противится ей – смертный грех. Именно поэтому Мерлин облизнул губы, вспоминая вкус поцелуя с Морганой. Именно она показалась ему в следующем видении. Их страстный поцелуй по-настоящему возбудил инкуба, вот только дальнейший взрыв четко дает понять, что это ловушка. И черт возьми, он готов попасться в эту ловушку, лишь бы еще разок прикоснуться к теплым, нежным и сладким губам Морганы. Он инкуб, вот почему маг думает в первую очередь не головой, а совершенно другим местом. Даже если это ловушка, он как-нибудь выкрутится, но обязательно-обязательно ее поцелует. Мерлин предвкушающе улыбнулся и задумчиво помассировал подбородок. Технически Моргану тоже можно отнести к роду Пендрагон. Тогда получается, оба отпрыска великого Утера влюблены в одного и того же человека. Это же какая вакханалия начнется, когда Артурия вернется домой. О, в этом случае одной интриганке придется действовать куда более осторожнее, ведь по сути Артурия станет королем и подле нее всегда будет находиться, получается, ее первый рыцарь. Матеа, сам того не понимая, противостоит воле бывшей возлюбленной. Теперь Мерлин просто обязан увидеть ее перекошенное от гнева лицо. Вот потеха-то будет. А, да, а, жизнь действительно занимательная штука. Следить за нею куда интереснее, чем участвовать напрямую. Увидеть собственными глазами становление идеального короля, подле которого будет находиться идеальный воин, за спинами которых будут виднеться едва уловимые для простого глаза нити интриги. Ради такого Мерлин даже готов оставить пост придворного мага, лишь бы насладиться пикантными дворцовыми интригами, краеугольным камнем которого будет уже отнюдь не Британия, а бесславный рыцарь-неудачник. Рыцарь-неудачник, чье время, оказывается, еще не пришло, ведь там, в видении, находился не рыцарь-неудачник, но первый рыцарь идеального короля. Так даже куда интереснее, чем инкуб изначально предполагал. Похабная улыбка превратилась в предвкушающую. Может показаться, что внезапное появление одного единственного человека лишь слегка подправило конечный результат, правда, на деле путь к результату кардинально отличается от того, что много лет назад видел Мерлин. Артур станет идеальным королем, вот только это будет не Артур, а Артурия, не король, а королева. Ведь Артур знает, что мужчина не может возлюбить другого мужчину, Следовательно, маленькому королю придется сделать выбор, решить для себя, кто он или она. Быть может, Артур или Артурия уже сделала этот выбор. Мерлин не знал ответа, потому что чужая магия блокирует его магическое видение. Он бы с удовольствием понаблюдал за похождениями Артурии и Матеа, вот только кто-то ему мешает, и это кто-то точно не Моргана. Интересно, на кого им довелось натолкнуться? Не верти хвостом, Мерлин, говори по делу. В королевских садах прозвучал строгий мужской голос. Даже у монархов должен быть свой задний дворик, а раз это королевский замок, то не просто лужайка, но целые сады, за которыми неустанно ухаживают множество слуг. Так и сейчас чернорабочие, садовники и другие причастные к работе люди тщательно вычищали и поливали сады. При виде своего короля они в раболепном страхе продолжали свою работу с удвоенным усердием. Мимо одного из них прошел высокий статный мужчина с длинными, красивыми золотистыми волосами. Его парадная одежда целиком и полностью выдержана в белых и синих тонах, обрамляемых золотыми нитями. Несмотря на то, что он уже далеко не молод, он все равно может похвастаться красивой, аристократичной внешностью. По крайней мере, свет в глазах мужчины не погас, следовательно, он не собирается уходить на покой раньше положенного времени. Помимо короля в садах находились и придворные дамы и господа, которые тем не менее также не решались подойти к монарху. Они лишь украдкой поглядывали на него издалека. Женщины грустно вздыхали, понимая, что сейчас не время для светских бесед. Мужчины держались сдержанно, всеми силами стараясь не уйти на второй фон подле столь величественной персоны. И только один человек сопровождал короля Британии, имя ему Мерлин, всеми известный придворный маг. При виде смазливого молодого парня девушки кокетливо улыбнулись. «Интересно, Мерлин запомнил имя каждой из них, где сейчас находится мой ребенок?» Повторил вопрос Утер. «Ты говорил, что ей в замке не место. Ты говорил, что здесь она будет в опасности. Прошло уже больше 10 лет. Так куда ты спрятал мою дочь?» Пендрагон взглянул на инкуба пронизывающим взглядом, от которого последний непроизвольно сглотнул. «Ваше Величество, уверяю вас, ваша дочь находится в надежных руках», в свойственной себе манере начал юлить Мерлин. «Ее обучением занимается один из самых искусных воинов современности. Он не юлил душой, ведь Матеа неспроста зовется идеальным воином. Ты не ответил на мой вопрос». Утер остановился и полностью повернулся к магу. «Где сейчас находится моя дочь?» А его голос стал звучать более строго и угрожающе. По виску Мерлина медленно скатилась капелька пота. Честно говоря, он искренне не понимает, с чего это Утер вообще в кои-то веки задумался о собственном наследнике. Неужели годы дают свое? Неужели дерево наконец задумалось о собственных корнях? Раньше маг отнекивался, говоря, что все идет по плану, что из Артурии получится идеальный король, однако сейчас Утер твердо стоит на своем и продолжит стоять. Такой уж он человек. Если что-то захочет, то берет, даже грубой силой. Мама Морган и тому подтверждение. Я решил отдать ее на воспитание сэру Эктору, вашему преданному рыцарю, служившему вам верой и правдой. Утер нахмурился, вспоминая имя бывшего рыцаря и нынешнего вассала. Эктор, сузил глаза король, славным был рыцарем. Может, он не так силен в бою, как хотелось бы, но его рыцарским идеалом стоит поучиться всем моим вассалам. Все именно так, учтиво склонил голову инкуб. Тогда нам стоит наведаться в гости к нему, задумчиво проговорил Утер. А вот это уже лишнее. Правда лишнее. Не потому, что Эктор попросту не готов принять столь неожиданного гостя. По виду короля явно видно, что он собирается ехать прямо сейчас, а потому, что там попросту нет Артурии. Да, Артурия переехала жить к тому самому рыцарю, которого Утер выгнал с позором и который чуть не прирезал Мерлина, причем дважды. Чует сердце придворного мага, сейчас ему не поздоровится. Нервно облизав губы и с силой проглотив ком в горле, тот заговорил. «Ваше Величество, дело в том, что Артурия сейчас находится не у Эктора», несколько натянуто улыбнулся инкуб. «Не у Эктора», обманчиво спокойно проговорил Пендрагон, отчего у Мерлина побежали мурашки по коже. «Тогда, где же мой ребенок?» Король вплотную приблизился к магу, буквально нависнув над ним. «Остальные, вон отсюда». Если до этого он говорил довольно тихо, чтобы их не услышали, то сейчас Утер закричал. Поданные и гости доходчиво уловили напряженную атмосферу по гневному лику господина и стремительно покинули сад. Эхе-хе, в обычной ситуации Мерлин бы счел это за флирт, но, во-первых, перед ним Утер, а, во-вторых, тот излучает такую враждебную ауру, что говорить становится тяжело, Артурия находится сейчас подле Матеатыкерея, если вы понимаете, о ком я. Судя по глазам монарха, он все понимает. Утер вмиг вспомнил имя своего бывшего рыцаря, которого иногда вспоминают и приводят в пример другим слугам в качестве рыцаря-неудачника. Матеа всегда отличался грубым, варварским нравом, который не спрячешь под броскими доспехами и красивым личиком. О его длинном языке без костей вспоминать не хочется. Весь королевский замок облегченно вздохнул, когда он выгнал некомпетентного рыцаря на улицу. И теперь Мерлин, черт возьми, заявляет, что его наследник под опекой этого идиота. Мерлин, предчувствуя, что утер вот-вот призовет легендарный рангоминиат и насадит его на него, у инкуба тут же развязался язык. Это одна из тех ситуаций, когда нужно сказать хоть что-то, чтобы выжить. Это было частью задуманного, ваше величество. Я специально отвел Артурию к Эктору, прекрасно понимая, что старый рыцарь рано или поздно попросит помощи у своего друга, не говорил, а пел придворный маг. Я понимаю ваше отвращение к Матеа, ведь он меня чуть было не зарезал, если вы помните, но я также осознаю, что Матеа неспроста называл себя идеальным воином. Несмотря на свою полную несостоятельность в качестве рыцаря, он был вашей сильнейшей боевой единицей на поле боя. Именно он лучше остальных, кроме вас, разумеется, способен обучить будущего короля боевым искусствам. А также нахождение рядом с ним автоматически обезопасит будущего короля, как от разбойников, так и от интриг одной весьма-весьма опасной дамы, уже даже ведьмы. Верно, он целиком и полностью имеет в виду Моргану, которая на вид кажется кроткой, послушной женой и любящей, ласковой матерью. Если не считать того, что ее бывший муж скончался от болезни, у Мерлина имеются лишь косвенные доказательства, чтобы считать Моргану угрозой для королевства. Эта хитрая фурия действует аккуратно и не торопится, а множество миленьких детей и нечающий в ней души муж являются для нее непробиваемым щитом. Можно сказать, Артурия еще дышит исключительно благодаря тому, что она живет в одном доме с бывшим возлюбленным старшей сестры. Два зайца одной выпущенной стрелой, хоть Мерлин кажется инфантильным бабником, на самом деле он далеко не дурак, своеобразен, эксцентричен, но не дурак. Если Мерлин поднимет тему о заговоре Морганы, то для начала у него нет веских на то доказательств, включая видения, которые стали слишком уж туманными, а также сам утер не очень-то и любит вспоминать о своей неродной дочери. Ему достаточно думать, что она находится где-то далеко и ублажает одного из могущественных союзников. Я вижу, к чему ты клонишь, однако тебе стоило посоветовать об этом со мной. Мерлина еле держали уже подкашивающиеся ноги. Кто сам по себе такой утер? Король, стремящийся к стабильности и миру на своих землях, как любой другой правитель, однако на Британию покусились иностранные вторженцы, варвары простыми словами, и они посмели сделать его земли своими, будто бы они когда-то принадлежали им по праву. Тогда впервые варвары почувствовали на себе силу легендарного рангоминиада, который отбросил первую волну, но за одними варварами появились другие. В какой-то момент стало ясно, что одним рангоминиадом кризис не предотвратить. В итоге вторжение растянулось на десятилетия и продолжается до сих пор. И вот однажды Мерлину пришло видение об идеальном короле, в чьих силах затушить пламя амбиций варваров и снова объединить Британию. Тогда маг четко видел момент величайшей славы будущего короля, что не засомневался и сразу же обратиться к утеру. Наблюдать за становлением идеального короля показалось ему занимательной идеей, ради которой они не побоялись разрушить одну счастливую семью. Если бы только Артурия знала, скольких горьких слез стоило ее рождение. Хоть утер слушает придворного мага, это не значит, что он его марионетка. Утер пошел на столь отчаянный лишь потому, что ему уже давно приглянулась чужая жена, а тут как нельзя кстати подвернулась и возможность. Тем не менее, с появлением Матеа картины будущего потеряли краски. Теперь Мерлин в лучшем случае видит черно-белые маски, будто бы будущее еще не определилось, что же будет дальше. И тут он наконец обо всем понял. Ну конечно, все дело в Матеа. Скорее всего, его присутствие или существование каким-то образом влияет на предначертанное будущее. Это, конечно, пока лишь спекуляция, но спекуляция интересная, достойная зваться полноценной теорией. Прошу простить меня, король, в моих поступках не было злого умысла. Я старался сделать из вашего ребенка человека, достойного зваться идеальным королем. В конце концов, это наша общая мечта, продолжал сладко петь один Ловелас. Мы только вдвоем сейчас же отправляемся к Матеа. Утер резко отвернулся от слишком говорливого поданного. Негоже, чтобы мой ребенок якшался с таким отребьем, как он. Вдвоем, Мерлин не мог не вздохнуть с облегчением. Но дороги могут быть опасны. Не говори мне, что ты испугался парочки разбойников и варваров. Король больше не удостоил его взгляда. И вправду, покуда Утер владеет самим Ронгаминедом, ему не страшен ни один враг. Вряд ли Имакля сумел бы с ним справиться в равном бою. Если абстрагироваться от Рангоминиада, то, возможно, Макля сильнее Утера, однако легендарное копье целиком и полностью меняет расклад сил. По крайней мере, так считает сам Мерлин. Статный мужчина с усталыми хмурыми глазами поднялся на деревянное крыльцо. Длинный синий плащ послушно следовал за господином, а эффектные доспехи шумели с каждым шагом, предупреждая каждого о присутствии рядом самого короля. Утер тяжелым взглядом оглядел крыльцо, после чего толкнул точно такую же деревянную дверь. В следующий момент он очутился в маленьком пустом доме, который по меркам короля, едва ли дотягивает до сарая или конюшни. Он прошелся грузным шагом по главной комнате, совершенно не стараясь себя спрятать, затем заглянул в большую спальню с заправленной кроватью, подле которого находился сундук. Король не постеснялся подойти к сундуку и открыть его, чтобы найти там одежду, обычную крестьянскую одежду. Утер не знал, что найдет там, поэтому он без лишних раздумий закрыл сундук, вышел из большой спальни, чтобы, пройдя через главную комнату, зайти в следующую, уже более маленькую спальню, напоминающую собой комнату для гостей, или же детскую. Кроме пустого столика и сундука его внимание привлек деревянный, небольшой меч, который впору больше ребенку, нежели подростку или взрослому мужу, одно из доказательств, что Матля действительно тренировал кого-то маленького. Отбросив меч на кровать, Утер вышел из дома на улицу, где его дожидался Мерлин. «Организуй поисковые группы. Мы должны найти моего ребенка и забрать его из рук этого недоумка», как всегда сурово произнес тот, проходя мимо мага, который прекрасно знает, что они давно покинули Британию и теперь шатаются неизвестно где. Разумеется, Мерлин тактично об этом промолчит, а иначе Утер убьет его быстрее, чем сделает это Моргана. Конечно, только и мог ответить один хитрый инкуб. «И больше не смей от меня ничего скрывать, слышишь меня, Мерлин?» «Безусловно, ваше величество», — учтиво поклонился гаденыш, чьи предсказания всегда и всегда сбывались. Именно из-за этого Утер до сих пор терпит подле себя скользкого мага. Именно из-за этого пора бы сойти с политической доски, уединиться где-нибудь и просто за всем наблюдать. Но сначала Мерлин все равно попытается украсть тот сладкий поцелуй Морганы, даже если это ловушка. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о МТА. https://vk.com/184376501. Интерлюдия. Потерянные корни. Шире ноги. Человек в темных доспехах деревянным мечом поправил ногу незадачливого ученика. Почему незадачливого? А потому что вроде бы у него все прекрасно должно получаться, однако в какой-то момент в глаза бросаются разные малюсенькие ошибки. В принципе, на них можно закрыть глаза, однако в бою любая оплошность может привести к неминуемой гибели, будь то неправильная стойка, из которой легко выбить, или же размашистый удар мечом, который легко парировать. Так что молодому учителю непременно нужно указать не менее молодому ученику на его ошибку. А сам ученик послушно поправил стойку, хотя, судя по его поджатым губам, он крайне недоволен собой. Теперь учитель удовлетворенно кивнул, после чего отошел на пару шагов назад и деловито закинул свой деревянный меч на плечо. В следующий момент двое светловолосых мальчишек сорвались с места, явно намереваясь поразить друг друга такими же деревянными мечами. Второй, с платиновым оттенком волос, заблокировал выпад старшего брата, чьи волосы сравнимы со светом солнца. Младший явно не ожидал такой прыти от брата, поэтому шагнул назад, всеми силами стараясь сдержать его напор. В следующий момент старший оттолкнул младшего одной грубой силой, чтобы затем нанести короткий вертикальный удар, переходящий в стойку для укола. Младший еле успел заблокировать удар, а затем ему пришлось в панике отпрыгивать в сторону, от прямого выпада тупого острия. Атака прошла мимо, вот только не так должна была закончиться тренировка. «Стоп!» – тяжко вздохнул тренер. «Гахерис, вы должны были отразить последний выпад. Я знаю. Просто, недовольно надул щечки он. Ну я не успел», признав свою промашку, он грустно повесил голову. Думаю, на сегодня мы закончим. Но сначала давайте обсудим то, чему мы сегодня научились. Выдержке рыцаря могут позавидовать великие философы, так и не дождавшиеся момента откровения. Парень вышел в центр тренировочной комнаты, а детишки послушно выстроились перед ним в шеренгу. Он внимательно оглядел трех учеников, двое из которых спарринговались, а третья больше привыкала к оружию. Рыцарь взглянул на младшую из семейства Аркнейского, Гарет, что улыбалась ярче любого небесного светила. Крохотная девочка, в отличие от старших братьев, воспринимала тренировку как игру, поэтому, можно сказать, она получила куда больше наслаждения, играя с деревянным мечом. Крепко-крепко держать меч и бить в воздух. Для наглядности она снова взмахнула мечом, на что братья не могли не улыбнуться. Ввиду ее возраста получалось у нее это, мягко говоря, неважно. Пусть лучше привыкает к оружию в столь раннем возрасте, чем будет плакать, просясь к братьям на тренировку. А да, даже родители сдались перед нравом младшенькой и таки позволили ей тренироваться, то есть играться с деревянным мечом раньше времени. Не то, чтобы рыцарь был против, но по крайней мере она перестала капризничать и устраивать сцены. «Сэр Вейл, сегодня я понял, что мне не хватает выдержки, а вот Гахерис напротив, хоть и младший среди братьев, но отличается особым умом и любовью к книгам. По нему видно, что он, скорее, какой-нибудь советник правителя или же ученый, нежели воин на передовой. У каждого свое место в этой жизни, однако дети Лота Аркнейского обязаны владеть мечом не хуже пера. По всей видимости, начитанный и умный не по годам Гахерис сам это понимает, поэтому не жалуется на тренировках. «Я должен больше следить за своими ногами, сэр Вейл», — уважительно ответил Гавейн. В глазах Гавейна читалось стойкое желание продолжать тренировку, несмотря ни на что, ни на усталость, ни на мозоли на руках, а все потому, что из всех присутствующих в боевом плане он одарен больше остальных. Даже на фоне младшего брата Гахериса он выглядит куда более сильным, хотя такое можно легко списать на разницу в возрасте. В любом случае Гавейн выкладывается на полную каждую тренировку, отдавая всего себя, тело и душу взмахом меча, при этом часто забывая об основах, хотя бы о той же стойке, которую Вейлу пришлось ему поправлять. На самом деле такое рвение к тренировкам похвально. У Гавейна без сомнения есть талант к военному делу, однако главная его проблема заключается в том, что он сильно спешит. Он слишком торопится, стараясь нагнать старшего брата за рекордные сроки. А старшего братца ребятни в зале как раз таки и не было. Гавейном, можно сказать, движет не только желание обучиться, но и дух соперничества с Магравейном. Вот только последний находится вне конкуренции со своими братьями и уж тем более с сестренкой. Как раз из-за разницы в навыках Магравейн прямо сейчас занимается во дворе с отцом. Кажется, именно об этом грезит Гавейн. В любом случае, дети ответили правильно. В принципе, пора бы уже заканчивать тренировку. Желание Гавейна продолжать похвально, однако излишняя нагрузка не принесет никакой пользы, а лишь навредит. Рыцарь прочистил горло и сделал самое компетентное лицо из всех возможных. Надо бы закончить все, подводя итог всех ошибок и наблюдений, своего рода лекция. Ученики послушно внимали речи наставника. Гарет и Гахери словили каждое его слово. Первый, чтобы однажды превзойти старшего братца. Второй, чтобы не быть слабым, а Гарет. Она взглянула на открытую дверь тренировочного зала, ведущий в коридор, в которой вдруг показался ее самый старший брат. Мальчишка с блондинистыми волосами тут же заметил взгляд сестренки, после чего заговорчески улыбнулся, поднял перед собой руки и принялся танцевать туда-сюда в дверном проеме с невидимым партнером. При этом на лице мальчишки запечатлелся праздный образ, что лишь добавляло комичности ситуации. Каха, бедная девочка из последних сил сдерживалась, чтобы не заржать в голосину. Сэр Вейл, как и ее братья, недоуменно взглянули на нее. Учитель стоял аккурат спиной к одному маленькому шутнику, поэтому не видел его и продолжил лекцию, зато Гахерис и Гавейн, проследив за взглядом, сестренки заметили старшего брата, который вдоволь дурачится в коридоре, то ли прыгая, то ли танцуя туда-сюда. Несмотря на кажущуюся зрелость, Гахерис тоже не мог не улыбнуться, хотя всячески старался держать под контролем губы. Честно говоря, получалось у него это с натяжкой, потому когда Вейл посмотрел на платиноволосого мальчика, то увидел его напряженно перекошенное лицо, словно бы он вот-вот взорвется. Гавейн же тоже всеми силами старался выглядеть спокойным и в какой-то степени строгим, однако ребенок остается ребенком. Даже если он считает Магравейна соперником, Это никак не отменяет того, что они семья, поэтому, чтобы не рассмеяться, мальчик пошел на крайние меры, прикусил нижнюю губу. Со стороны могло показаться, что он не прикусил губу, а по-настоящему ее жует, что, разумеется, не скрылось от глаз Вейла. В итоге опытный рыцарь заметил, что все детишки смотрят ему куда-то за спину, поэтому он, недолго думая, обернулся и никого не увидел ни в двери, ни в коридоре. Закатив глаза, рыцарь вернул внимание на учеников и снова тяжело вздохнул. Уже и так ясно, кто там был и, скорее всего, дурачился. Что он, личный рыцарь прекрасной Морганы, может сделать ее детям? Совершенно ничего, так что он просто махнул рукой со словами: «Можете быть свободны». Не сказать, что Вейл был недоволен, просто он немного разочаровался. Он тут старается перед ними, а они – ноль внимания. Большое спасибо за тренировку. Практически в унисон поблагодарили его Гавейн и Гахерис, пока Гарет уже было на всех парах понеслась в коридор, но затем резко затормозила и также поблагодарила наставника. Большое спасибо за тренировку. Рыцарь слегка улыбнулся, после чего взял тренировочную амуницию и принялся расставлять ее по местам. Бытие наставником может быть тяжелым, впрочем, Вейл с высоко поднятой головой взвалил на себя эту ношу по просьбе дрожайшей Морганы. Морганы, чьим словам он попросту не мог не внемлить. Он находится подле нее уже много лет, и за все это время видел ее прекрасный лик под темной вуалью всего несколько раз. Если обучение детей позволит ему вновь в полной мере лицезреть красоту госпожи, то он не упустит свой шанс, ведь он любит девушку всей своей душой. Возможно, из-за этого его кожа из здорового оттенка превратилась в вечно бледное, а волосы поседели раньше времени. В поисках силы, чтобы быть полезным Моргане, рыцарь никогда себя не щадил, что сделало из него одного из сильнейших рыцарей королевства. Однако даже на текущем уровне парень инстинктивно чувствует, что пока еще не готов схлестнуться с рыцарем-неудачником. Дети радостно, особенно это касается Гарет, выбежали из тренировочного зала. Младшая сестрица тут же обняла самого старшего брата, на что тот широко улыбнулся и положил той руки на спину. Гахерис также улыбался. Он явно был рад увидеть брата, а Гавейн старался выглядеть невозмутимым. Последний явно был кое-чем очень недоволен. И нет, не поведением старшего братца. «Ты уже закончил с отцом?» Голос Гавейна звучал не шибко приветливо. Гахерис покосился на второго брата. Хоть Гахерис и начитанный мальчишка, его однозначно нельзя назвать самым умным из семьи, вот только позиция наблюдателя позволяет ему мыслить трезво и видеть чуть больше, чем соперничающие братья. На самом деле только Гавейн пытается составить конкуренцию Магравейну, когда последнему даются боевые тренировки чересчур легко. Настолько легко, что старшего брата уже нарекли истинным гением меча. В какой-то момент даже сэр Вейл пропустил от него удар. Разумеется, это была чистая случайность, продиктованная недооценкой ребенка, однако факт остается фактом, Магравейн в столь юном возрасте уже достал своего учителя, чем был несказанно удивлен отец. В итоге отец стал лично тренировать старшего брата, тем самым уже полностью подтвердив, что титул унаследует именно он. Гавейн ни в коем случае не претендует на место наследника. Больше всего его заботит сам отец, который стал посвящать большую часть внимания Магравейну, поэтому неудивительно, что в нем распустились ростки зависти. Чтобы поравняться с братом, Гавейн с особым энтузиазмом отдается тренировкам, правда тот до сих пор так и не смог достать сэра Вейла. Если Магравейн одарен небесным талантом, то вот Гавейн – земным упорством. Кто знает, быть может однажды упорство сможет превзойти природный талант. «Да, мы уже закончили», – как ни в чем не бывало улыбнулся Магравейн. «Вот чему-чему». А беззаботность последнего всегда подкупала людей вокруг. «У нас есть еще время до обеда. Чем займемся? Давай поиграем в лошадку». Тут же запрыгала на месте Гарет, дергая старшего брата за рубаху. «В лошадку, говоришь?» – задорно хмыкнул мальчишка. «Запрыгивай». После чего встал на четвереньки. Гарет тут же оседлала своего братика, так и светясь от радости. Маленьким детишкам так мало нужно для счастья. Но затем лошадка вдруг встала на дыбы. Магравейн резко выпрямился, прижал к себе ноги сестренки, которая также инстинктивно обняла его за шею, чтобы не выпасть со спины, после чего резвая лошадка понеслась вперед, прыгая с одного камня на полу на другой. «Юху!» – пищала от восторга девочка. «Играем в прыжки!» – как истинный генерал скомандовал Магравейн. «Можно наступать только на маленькие камни на полу. Выиграет тот, кто первый доберется до столовой. Хах, в этот раз победа будет за мной. Как говорится, дети остаются детьми. Напускная серьезность отступила, и на лице Гавейна появилась азартная улыбка. Второй брат с удовольствием присоединился к игре, начиная прыгать с одного камня на другой. На самом деле Магравейн довольно сильно отличается от образа старшего брата. Обычно старшие братья более зрелые на фоне остальных. Можно сказать, старшие братья – пример для подражания, который гораздо ближе, чем образ отца, но Магравейн другой. Он слишком беспечный и в какой-то степени легкомысленный. Даже Гахериса легко принять за старшего ребенка, чем Магравейна. Впрочем, именно за несерьезность и приземленность характера Магравейна все и любят. Талант, миловидность и открытая душа. Что это, если не черты хорошего человека? Хе-хе, видя настроение братьев и сестренки, Гахерис тоже не мог не улыбнуться, после чего также запрыгал за своими братьями. Уж кому-кому, а ему точно не нужна победа. Главное для него повеселиться со своей семьей. Вперед, вперед, мы победим. Гарет на спине брата указала полный вперед, что дало Магравейну немаленький буст в скорости. Гавейн, который почти уже нагнал старшего брата, резко отстал. Казалось бы, только что Гавейн отставал от него всего на пару шагов, как расстояние между ними увеличилось на целых 4 метра. Сказать, что Гавейн офигел, ничего не сказать. Такой расклад сил не устраивал второго брата, поэтому он стиснул зубы и направил все свои силы в ноги, чтобы сократить между ними дистанцию. Глаза второго брата горели огнем азарта и соперничества. Даже если ему предстоит проиграть, он все равно выложится на все 100%. Магравейн и Гарет скрылись за поворотом. Спустя мгновение за угол также завернул Гавейн, который в следующий момент напоролся на отведенную в сторону руку старшего брата, благодаря которой второй брат легко затормозил. Почему игра вдруг резко прервалась? Да потому что прямо перед детьми стояли их родители. Высокий, взрослый, статный мужчина, на чьих темных волосах уже давно подступила седина, и женщина. Нет, девушка в темном платье, чьи черты лица едва ли просматривались сквозь такую же темную вуаль. Гарет непроизвольно напряглась под взглядом отца. Родители никогда не любят, когда дети хулиганят, поэтому их вполне заслуженно могут поругать за баловство. Последним из-за угла появился Гахерис, который уже хотел бы убежать обратно назад, дабы избежать наказания, но цепкий взгляд отца пригвоздил третьего сына к месту. Ох, походу достанется сейчас всем. Даже Гарет уткнулась лицом в плечо старшему брату и всем своим видом старалась стать частью его одежды. Получалось у нее это неважно. Что это мы тут делаем? Голос Лота ни в коем случае не звучал злобно или угрожающе. Скорее, более-менее спокойно. Ну, мы, спешили на обед после тренировки. Конечно же, слово взял на себя старший братец. Мы ох как проголодались. Для наглядности он потер свой живот. Съели бы целого дракона. Хех, вот прям целого. Лота пробила на смешинку. От сердца Гавейна и Гахерис отлегло, и они облегченно вздохнули. Да я бы прям целиком его съел после наших тренировок. Куй железо, пока по голове не настучали. Хорошо, идите в трапезную. Дракона на обед я не обещаю, но ваш голод я утолить точно смогу. Лицо отца заметно смягчилось. Мы с мамой присоединимся чуть попозже. Хорошо, отец, активно закивал Магравейн. И проследи за тем, как ест твоя сестренка. К Магравейну и Гарет склонилась любимая мама. Если я увижу крошки на столе, то никаких игр в саду после обеда. Ну, мама, жалобно протянула девочка. Я научу Гарет, как пользоваться ложкой, не волнуйся, мам. Старший сын поудобнее прихватил сестренку у себя на спине. Смотрите, я приду и все проверю. Хоть мама старалась выглядеть строгой, но голос оставался нежным. Она даже погладила Магравейна по голове. Как продвигаются ваши тренировки с Вейлом? Отец переключил внимание на остальных сыновей. Мы очень стараемся, отец. Короткий, но искренний ответ. Гахерис рядом поддерживающе закивал. Я в этом не сомневаюсь, даже дворянам свойственно улыбаться. Лот Аркнейский улыбнулся своим детям, одаривая их отцовской любовью. Сэр Вейл сказал мне, что ты очень стараешься, Гавейн. На слова отца последний буквально расцвел. Получить похвалу от того, кого ты любишь и безмерно уважаешь выше небесного благословения. Так держать. Да, отец. Весь энтузиазм так и прослеживался в его твердом, незыблемом ответе. А ты, Гахерис, разумеется, отец не мог оставить без внимания последнего сына. Я понимаю, что тренировки с мечом даются тебе не так легко, как твоим братьям, но ты должен уметь постоять за себя и свою будущую семью. Старайся больше, и тогда я куплю для тебя новые книги прямо из Рима». «Да, отец». Лот ни в коем случае не ругал последнего сына, а лишь наставлял, как подобает ответственному родителю. Отец еще раз прошелся взглядом по сыновьям, после чего погладил любимую доченьку, на что та довольно улыбнулась, и в конце концов отправился дальше по коридору. Дети послушно расступились перед главой семейства и матерью. Вместе, подле друг друга, они были похожи на совершенную пару, дополняющие друг друга. В целом внезапная встреча с родителями прошла очень даже хорошо. Гарета похвалили, Гахерису пообещали награду за старания, а что насчет Магравейна? «Я уж думал, нас поругают», — постучал себя по груди Гавейн, стараясь успокоить свое сердце. «У папы и мамы сегодня хорошее настроение, нам повезло». Не остался в стороне Гахерис. «Я первый». Магравейн с сестренкой, как пуля, сорвались с места, чем застали врасплох братьев. «И-и-и-ха-а-а». Пища у него на спине горит. «Стой, брат, подожди». Растерялся на мгновение вечно правильный Гавейн, чем и воспользовался начитанный Гахерис, резко вырвавшись вперед и по итогу оставив второго брата в дурак. «Нет, Гахерис, так нечестно». Крепко сжав кулаки и страшась разгромного поражения, Гавейн на всех парах понесся за братьями. «Так нечестно, Мататиккири». Лот удивлен услышать это имя. В отличие от жены, сидящей рядом с не очень-то любимым мужем, они приняли внезапного гостя, одного из рыцарей Утера, в зале совещаний. Как Моргана уже знала, Утер вдруг объявил всеобщие поиски ее возлюбленного, который довольно давно покинул территорию Британии. К счастью или нет, Утер об этом не знает и, скорее всего, узнает самым-самым последним. Моргана сразу поняла, что Мерлин будет держать язык за зубами, ведь милый Матео по сути своей, можно сказать, сбежал с будущим монархом, что можно счесть за самую настоящую измену. Тогда полетит много голов, включая голову самого Мерлина. Возможно, Моргане стоило бы воспользоваться ситуацией и стравить друг с другом короля и придворного мага, но тогда в дело может вмешаться Лот, ее нынешний муж, могущественный союзник Утера и идеальное прикрытие, которого она пока не желает лишаться. Потеря Лота может сказаться на планах с Белым Драконом и Вартигерном. «Он вроде бы был твоим рыцарем, верно?» Аркнейский посмотрел на любимую жену. «Это было очень давно, дорогой», — кротко ответила ему она. И хоть это было очень давно, она до сих пор вспоминает те счастливые дни и моменты, когда подле нее находился возлюбленный. Раз за разом, она мысленно перед сном возвращается в прошлое, что доставляет ей ни с чем не сравнимую боль. Тем не менее Моргана продолжает вспоминать о былом и грезить о будущем, когда Британии не станет, а она вновь воссоединится со своим любимым. Больно осознавать, что сейчас он находится где-то далеко вместе с маленьким монстром, но Утер и все его наследие должны заплатить за то, что они сделали с ее семьей, и все они ответят сполна. На повестке дня как раз лежит план по убийству Мерлина. «Мы обходим все королевство в поисках его. Не сочтите за оскорбление столь внезапный вопрос и визит», — уважительно говорил прибывший рыцарь. «Нет-нет, все хорошо», — величественно махнул рукой Лот. «Я просто не понимаю, зачем он понадобился королю, а затем, чтобы отобрать у него Артурию. С одной стороны, Моргана должна радоваться тому, что маленький монстр наконец покинет любимого, однако прямое столкновение с Утером может доставить Матео большие неприятности, поэтому девушка рада, что они покинули Британию. Кто бы мог подумать, что дерзкая авантюра любимого в итоге сыграет ей на руку. Она может не переживать о любимом и полностью посвятить себя плану мести. Совсем скоро никто в Британии не сможет тронуть ни ее, ни детей, ни любимого Матео. Боюсь, его величество был скуп в словах. Все, что от нас требуется, это доставить рыцаря-неудачника ко двору. Моргана сжала руку в кулак. Под темной вуалью теперь крылось смертоносное выражение лица, чей взгляд способен сразить насмерть любого. Как эта тварь смеет называть ее Матео рыцарем-неудачником? Ей достаточно сделать только пару движений пальцев, чтобы превратить выскочку, сидящую перед ними, в пыль. Вспышка гнева исчезла так же быстро, как и появилась. За многие годы Моргана научилась контролировать себя, а также мастерски притворяться. Исключительно благодаря железному самоконтролю она смогла зайти так далеко в исполнении заветного плана мести. «Я понимаю, но я видел его лишь мельком, когда он все еще был рыцарем. Боюсь, в замке вы его не найдете, но я могу послать своих людей в ближайшие города и села, чтобы помочь в ваших поисках. Мы были бы очень признательны вам», — поднялся со своего места прибывший рыцарь. «Не торопитесь», — Лот тоже поднялся со стула и поднял руку в восстанавливающем жесте. «Сегодня вы наш гость. Без сомнения, ваш путь был долог и тяжел. Пожалуйста, отдохните или хотя бы отобедайте вместе с нами». Рыцарь застыл в нерешительности. «Если вас это не затруднит», после чего благодарно улыбнулся. «Не отпускай меня, держи меня», в панике кричал Гавейн. «Нет-нет, не упади в лаву», пищал и рядом Горет. Пока Магравейн и Гихарис силились вытянуть брата с качающего стула, который вот-вот упадет, на добротный деревянный стол, на котором как раз стояла троица. Гавейн испуганно взглянул на холодный каменный пол комнаты, который в его глазах выглядел как огненная, горячая магма, растворяющую в себе все, что в нее попадет. Изначально столь странную игру придумал именно Магравейн, однажды встав на стул и во весь голос заявив, что пол – это лава. Честно говоря, сама идея для игры звучала настолько абсурдно, что остальные практически сразу втянулись в нее. С тех пор детишки часто вот так дурачатся, выстраивая из мебели этакие мостики, чтобы бегать туда-сюда, не касаясь лавы, втайне от родителей, а иначе миленькие глазки точно не спасут их от заслуженного наказания. Моргана, тайно наблюдающая за чадом, тихо и незаметно прикрыла дверь, после чего прильнула к стене и грустно вздохнула. Хорошая мама отругала бы детей за баловство, особенно за хождение по столу и другой мебели, но она просто не могла повысить голос на Магравейна. Магравейн такой чудесный ребенок, что даже Лот души в нем не чает. Он даже спустил ему с рук то, что он бегал по коридору с сестренкой наперевес. Женский взгляд под темной вуалью расфокусировался, и она прошептала: «Магравейн, ты так на него похож». Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о МТА. https://vk.com/184376501. Осуществление коварного плана. Симпатичный парень явно аристократичной наружности шел по холодным каменным коридорам замка. Когда он был рыцарем, то слышал, что замок является отражением его правителя. Если замок полон слуг и преданных рыцарей, то монарха можно характеризовать как справедливого правителя. Подобной мудростью с ним однажды поделился Эктор, и теперь эти слова непроизвольно всплыли в памяти. Судя по всему, в сердце королевы страны теней, несмотря на напускную надменность, царит пустота. Каждый из них человек, способный чувствовать и радость, и печаль. Интересно, как давно чувствовало нечто большее, чем одиночество. Он шел по коридору в самой обычной, не под стать его лицу одежде. Такая удобная, свободная, мешковатая одежда крестьянина. В такие одежды также одевается и маленькая королева, которую совсем не смущает качество ткани. Что королева, что рыцарь неприхотливы в подобных вопросах, что несколько удивительно, учитывая статус ребенка. Вдруг парень резко согнул спину и колени, после чего начал по-настоящему красться. В поле его зрения находилась приоткрытая дверь, откуда ненавязчиво бил свет, словно бы приглашая того зайти или мельком заглянуть. Парень не противился наитию. Нет, на самом деле он целенаправленно шел именно сюда. Прислонившись спиной к стене, лазутчик аккуратно просунул голову в комнату. Могло показаться, будто он тайком подсматривает, но судя по всему он совсем не против, если его заметит. Будем честны, стел с ней его конек. Откровенно говоря, бывает парень здесь далеко не часто. Перед глазами предстал обширный зал со множеством исполинских размеров шкафов, уходящих высоко вверх. Даже такой человек, как он, понимает неправильность существования такой комнаты. В чем секрет? Разумеется, в магии. Именно магией занимаются тут две особо удивительной красоты. Первая, самая настоящая красотка, чуть ли не богиня красоты, способная затмить своей внешностью даже Моргану, самую красивую деву всей Британии. А фиолетовый облегающий костюм повторял каждый изгиб соблазнительной фигуры девушки, что неосознанно, а может специально, пробуждает в каждом мужчине желание. Тем не менее, на своем опыте подглядывающий парень уже знает о шипах этой прекрасной розы. Вторая, менее бросающаяся в глаза девушка, точнее девочка, которую до недавнего времени он ошибочно считал мальчиком. Она еще не зрела во всех смыслах, как телом, так и умом, однако детское личико отличается особой миловидностью, присущей каждому ребенку. Даже безвкусная крестьянская одежда ничуть не омрачает ее миленький образ старательной ученицы. По крайней мере, блондиночка сосредоточенно хмурится, вчитываясь в книгу, или лучше сказать, учебник. Конечно же, роковая красотка не могла не почувствовать присутствие третьего человека. Она, сидя рядом с ученицей, оторвал взгляд от книги, который устремила точно на торчащую из коридора голову. Девушка не повела и бровью при виде улыбающейся физиономии блондина. Она просто смотрела на него спокойным и одновременно с этим предупреждающим взглядом. Если он посмеет прервать или тем более сорвать урок, то расплата не заставит себя ждать. Девочка заметила странный взгляд наставницы и проследила за ним, чтобы также увидеть заглянувшего в библиотеку парня. Реакция ребенка кардинально отличалась от таковой учительницы. Если девушка в пассивно-агрессивной манере предупреждала его не дурачиться, то вот девочка напротив улыбнулась. Складки на лбу разгладились, брови перестали хмуриться, глаза в какой-то степени засияли. Возможно, она не прочь громко поздороваться с ним или просто подбежать к нему, но в таком случае они оба отхватят от одной строгой наставницы. Правила до боли просты. Делу время, потехе час. Впрочем, парень совершенно не собирался срывать урок хотя бы потому, что это помешает росту девочки, а максимум, не хочется получать по башке от хозяйки замка. Поэтому он просто помахал им рукой, отчего ребенок улыбнулась еще шире, а девушка так и не изменилась в лице, и убежал во свояси. Когда он скрылся обратно в коридоре, ученица непроизвольно посмотрела на наставницу, чтобы затем вздрогнуть. Она в упор глядела на нее сверху вниз строгим взглядом, будто бы только ожидая данного момента. «Если у тебя, Артурия, есть время смотреть по сторонам, то лучше бы потратила его на тщательное изучение материала». «Простите», — виновато опустила голову Пендрагон. «Я понимаю, энергия бьет ключом из молодого тела, однако вспомни о своей цели. Если будешь отвлекаться, то не станешь сильным магом». «Я поняла», — Артурия еще ниже опустила голову вниз. «Еще раз простите, пожалуйста. Я больше не буду отвлекаться от занятий. Очень на это надеюсь». Откровенно говоря, действие Артурии сложно назвать проступком. Все, что она сделала, это на мгновение оторвало взгляд от книги, правда, с этого все начинается. Ученики щупают рамки дозволенного, постепенно их расширяя, поэтому, чтобы держать всех в узде, необходимы подобные выговоры. Конечно, Артурия вряд ли бы стала пытаться как-то сорвать урок, но дисциплину никто не отменял. Если не прививать дисциплину детям с детства, то с высокой вероятностью они вырастут в мямлю. Именно так Скатах не только обучает ее магии, но и воспитывает по мере своих сил. Это можно назвать приятным дополнением к учебному процессу. Либо же Скатах просто компетентный учитель, который истосковался по таким вот урокам. А вы, влюблялись когда-нибудь? Все еще пришибленно взглянула на нее из-под лобья Артурия. В этот момент Артурия удостоилась долгого, тяжелого взгляда, который девочка стоически вынесла. Кажется, любопытство поистине творит чудеса, раз она смогла найти в себе смелость затронуть настолько личную тему. Скатах имела полное право не отвечать на вопрос, ведь он все же личный, однако для общего развития ребенка, она все-таки даст своеобразный ответ. Детям важно объяснять такие сложные вещи, как любовь, в ином случае они наломают дров в будущем. Например, Артурия чуть не оттолкнула Матеа и не замкнулась в самой в себе. Помимо жажды магических знаний, ее теперь также тяготит любовные вопросы. Удовлетворив последние, процесс обучения магии многократно возрастет. «Возможно», — двояко ответила она, — «я не всегда была той, кем являюсь сейчас». Буквально на мгновение в женских глазах ведьмы промелькнула грусть и меланхолия по прошлому, тем не менее маленькая королева этого не заметила. «Из своего личного опыта могу лишь посоветовать тебе не торопиться с отношениями. Бывает, что любовь застилает глаза. Некоторые мужчины недостойны того, чтобы быть рядом с тобой. Присмотрись к своему партнеру и реши для себя, желаешь ли ты провести с ним всю оставшуюся жизнь. Женщине важно быть разборчивой в связях. Те, кто легко поддаются лести или подаркам, часто не замечают темной стороны ухажеров. Кто-то может оказаться деспотом, другой непримиримым собственником и ревнивцем, а последний, совершенно недостойный твоего внимания, действительно может оказаться тем самым мужчиной судьбы. На словах все звучит легко. Кажется, Артурия только задумалась о Матеа, как, все для себя решила? Конечно, нет. Достаточно одного взгляда на ее раскрасневшиеся уши, чтобы догадаться о ее смущении. Хотя Артурия прекрасно знает своего первого рыцаря. Она знает все его недостатки и достоинства, исходя из которых можно уже решить, решит, что Скатах не безосновательно полагает, что Артурия все для себя решила, точнее ее сердце. Даже если Мате отвергнет ее чувства, вряд ли у кого-то другого получится по-настоящему завоевать сердце будущей королевы. Такова цена не просто первой, но искренней любви. Матео даже не представляет, насколько огромную ответственность он несет за этого ребенка. От него также зависит, кем в итоге станет Артурия Пендрагон. Станет ли она помогать? Разве она уже не делает это? В то же время светловолосый парень продолжал бродить по коридорам. Могло показаться, что ему попросту нечем заняться, вот он ходит туда-сюда, разминая ноги от скуки. По сути, где он бывает чаще всего? На кухне, где готовит изысканные по нынешним временам блюда, трапезной, где наслаждается завтраком, обедом и ужином вместе с другими, а также на тренировочной площадке, где практикуется со своим теперь уже официально миленьким трапом, да у себя в комнате, где в основном спит или предается воспоминаниям и рефлексии. По крайней мере, ночь всегда располагала к подобному, однако сейчас не об этом. Да, со стороны реально могло показаться, будто ему совершенно нечем заняться, вот только на самом деле все не так. У него есть план, которого он бесспорно придерживается. На самом деле план находится в активном исполнении, ведь первым пунктом было посетить библиотеку и проведать Артурию и Скатах. Верно, Матеони от нечего делать заглянул в библиотеку, это было частью нечто большего. Теперь на повестке дня лежит следующий пункт плана, который идеальный воин не сможет претворить в жизнь без сторонней помощи. Поэтому он отошел как можно дальше, приставил руки ко рту и затем закричал: «Севиля!» Мужской голос эхом пронесся по пустым коридорам. «Севиля! Севиля!» Матео продолжал идти вперед и кричать, точнее звать. Севиля, довольно-таки скрытная девушка из-за своей прошлой работы, так что по сути она может быть где угодно. Она как тень, может следовать за каждым из них, притаившись буквально за углом. На это-то и надеялся парень. Даже если она где-то далеко, у убийцы должен быть хороший слух, чтобы услышать его крики. Возможно, Скатах тоже могла бы уловить мужские вопли, но королева страны теней прямо сейчас занята обучением своей подопечной. Неужели первый рыцарь Артурии все спланировал? То есть он изначально хотел, чтобы маленькая королева и Скатах были заняты? Вот именно. Все должно происходить втайне от них, ведь тогда сюрприз перестанет быть сюрпризом. Кто не любит сюрпризы? Матео на все 100% уверен, что миленький трап точно обрадуется, но насчет Скатах он не уверен. Вообще, Скатах та еще стерва. Вот реально чсвшная стерва, при этом ее вклад в общее дело и обучение Артурии сложно переоценить. Кроме того, только благодаря ей они с Артурчиком, которая теперь Артурия, не поругались, вот почему он просто обязан больше выкладываться в их соглашение и попытаться по-настоящему порадовать девушку. Порадовать настолько, чтобы на ее лице расцвела наипрекраснейшая улыбка на всем белом свете. Хотя бы из благодарности к ней и из любви к трапику он обязан сделать этот сюрприз для них обеих.